Глава 26. Охота к перемене мест. В дом постучались. Пожилая женщина в легком платье отвлеклась от телевизора и подошла к дверям. Кого там в гости принесло? Она уже несколько лет жила одна. Дети далеко, муж умер. Разве что соседки заглядывали. Так теперь все с телефонами. Сначала все равно позвонят. Быт северной деревни в 21 веке изменился напрочь. Свои, Дмитриевна. Она открыла входную дверь и всплеснула руками. Матушки. Марфа, откуда? В дом пустишь? Неожиданно легко для ее возраста главная ведунья отдела ЧС забралась по ступенькам и вошла в сени. Вот не ожидала. Каким ветром, Марфуша? Теплоход же с утра только. Дмитриевна, ты совсем порядок забыла? Чаем сперва угости, а потом вопросы задавай. Хозяйка некоторое время внимательно изучала гостью, затем засуетилась. Подошла к крану и поставила под струйку воды чайник, а после включила его в сеть и пошла к старинного стиля буфету. Марфа Васильевна присела на мягкий стул и с любопытством осматривалась. «Вам никак водопровод провели? Да ты что? Это у меня насос в колодце стоит, и вода от сель уходит в какой его септик. Во как, хорошо жить нонче стали. Ранишь не на колодец, да самовар растопить, в погреб за угощением сползай». Хозяйка рассмеялась и села в ожидании, пока чайник вскипит. Ее круглое лицо смуглело летним загаром, лишь синие глаза сверкали на нем васильками. Так а времена то какие. Плита, холодильник. Как люди живем. Нонешне все с телевизорами и интернетом. Никак и у тебя есть? Нечто. Хозяйка с достоинством достала планшет. Через день с детьми разговариваю. Как будто гостится у нас, женщина спохватилась. А я ведь как знала, с утра калиток напекла. Чай наливай, Дмитриевна. Потом и поговорим. По что такого срочного, что тебя на катере доставили? Дмитриевна уже успела заглянуть в местный чат, где доброхотные соседки выложили фото мщевского катера у берега. Новости даже в такой далекой поморской деревне, как Патракеевка, что стояла напротив острова Мудюк, ныне разносились быстро. Марфа иронично глянула на хозяюшку. А ты догадайся, не в сказке, чтобы загадками разговор начинать, насупила хозяйка. Марфа Васильевна некоторое время сверлила ее глазами, затем перевела взгляд на икону в красном углу, после на большую подкову, что висела над дверью, немного задержалась на пучке хитро заплетенных трав, висевших около печки. Наверняка и гвоздь кованый в порог вбит. И как у тебя получается трем богам молиться, Дмитриевна? Хозяйка гневно стукнула чашкой по блюду. Опять за свое, Марфа. Не мы заповедали и не нам менять. Ладно, ладно. Ведунья выложила на стол большой оберег. Помнишь его? Знак Сворожича. Затем глаза Дмитриевны буквально полезли на лоб. Неужели тот самый? Ага. Еще с новгородских молодцев. Могучие были богатыри. Местных башков ни во что не ставили. Хозяйка насторожилась. Что приехала? Камень нужен. Да ты что? В горнице воцарилось молчание. Лишь слышны были ходики, место которым давно в антикварном магазине. Беда в городе. Дмитриевна некоторое время сверлила взглядом гостью, затем задумалась. Ну раз сама да так срочно прискакала, то точно беда. Токма вот я ведь уже не староста. По что? Ведунья удивилась и заговорила по-деревенски. Ты же все опосля тут подняла? Хозяйка вздохнула и начала теребить в руках салфетку. Стара, говорят, нового, молодого выбрали. Да тебе ж еще 80 нет. Какая ты старуха? Дмитриевна обиженно заголосила. Такая вот людская благодарность. И за что мне энто напасть? Хватит ныть. Пошли. Марфа встала с места, натягивая по пути ветровку. Куда? К старости новому. Ты не слышала, что дело срочное? У тебя всегда так. Так и служба непростая. Беда в городе, Дмитриевна. В Заболь. Хозяйка всплеснула руками и тут же подхватилась. Чего тогда сидим? Они вышли из дома. Дмитриевна приставила метлу к двери, мол, ушла ненадолго и потрусила по улице. Они дошли до дома, что стоял на особицу, не по правилам старой деревни. Новый коттедж, обнесенный забором из профиля, со спутниковыми тарелками и отдельно стоящей летней кухней. Хорошо староста у вас живет, так у него магазины и сын в городе не последний человек. Ой, подожди, позвонит ведь надо. Дмитриевна достала из кармана небольшой смартфон и ткнула пальцем. Да вот он, не звони. Со стороны дымящейся бани к дому двигался здоровенный, как медведь, мужик. Даже его коричневые волосы топорщились во все стороны, придавая мохнатости образу. «Пал Степаныч, дело до тебя. Чего тебе, старая?» Дмитриевна явно обиделась, но вида не подала. «По делу пришли. Нам в церковь надобно. Служба в воскресенье, к коротко бросил староста и взялся за ручку двери. «Степаныч, нехорошо так гостей привечать, нам камень нужен». Мужчина отступил назад и измерил настороженным взглядом нежданную гостью, как будто призоривал, наводил порчу. «Такие личности, если набьются в хозяева жизни, то других обычно не уважают». Марфа Васильевна уже поняла, по какой причине его в старосты взяли. «Деревня небогатая, а тут такой спонсор. Только вот как с подобным сердцем ходить опосля в церковь, искренне ли верит человек, нам он не для забавы нужен, Павел Степанович. Я вас не знаю и пускать не обязан». Хлоптунья нехорошо улыбнулась. «Как так, у нас с вашей общиной давний уговор, старше наших дедов и прадедов будет». Староста внезапно занервничал. «Да нечего там лазить, потом неприятности одни. Чего шумим, Степаныч?» У калитки буквально ниоткуда возник колоритный старичок. Борода седая, лицо все в морщинах, но вид бравый. «Да вот приехали тут, камень им подавай, а это значит пол ломать. Недавно ведь настелили, им забава, а мне лишний геморрой. И только-то, давай ключи, не забава это». И столько было власти в тихом голосе старика, что староста перечить не стал. Казалось бы, в три раза здоровей, но как будто сжался перед тем, как шкодинок. Вскоре он вернулся с ключами. «Здравствуй, Васильевна, все коптишь под небесами, значит, так надо. Давненько у нас не бывало, сам понимаешь, дел хватает. Давно не пенсии, уже и забыл, когда и дали. Рано ведь выходим на службе государевой. Я тут успел еще в сельсовете поработать, потом администрации, да в выборной комиссии». Марфа сверкнула глазами. «Не сидится на печи, старый, куда мне до тебя? Ты еще при моем батюшке сюда приезжала комсомольцев укоротить, чтобы церковь не ломали, потому что не ими ставлено. Она камень оберегает, много воды утекло. Я еще мальцом тебя красивой женкой замечал, а видишь, как время обоих согнуло». Староста недоумевающе переводил взгляд со странной старухи на их деревенского авторитета деда Матвея. «О чем они говорят, какие комсомольцы?» Но ослушаться не посмел. Видимо, природным чутьем догадался, что не ко времени. Так и не было бы чуйки, и бизнес не поднял. Староста усадил всех в свой уазик и поехал в соседнее верховье, где и стояли два храма. Деревянная Николы Чудотворца была постройки аж середины 18 века. Шатровая церквуха срублена принятым в те годы восьмериком. Завершалась рубленым шатром, к которому примыкали прямоугольные срубы и притворы, крытые бочками и палицами. Поэтому со стороны выглядело замысловато, но была заботливо реставрирована. Вот стоящая неподалеку церковь Успения Богородицы, выстроенная из кирпича, смотрелась сиротливо. Таких больших денег на восстановление у прихожан не имелось. Вообще, странное явление на Руси. На протяжении веков хватало средств на строительство и украшательство тысяч храмов в относительно бедной стране, а пролитые миллиардами нефтедоллары уходили куда-то не туда, мимо страны и народа. Даже на реставрацию старых зданий не хватало. Куда дальше? Павел Степанович повернулся к странному сопровождению. Что-то здорово напрягло его во взгляде приезжей старухи. Аж мурашки по спине пробегали. «В алтарь, а, веди!» И такая властность прозвучала в голосе Марфы, что староста тут же повиновался. «Здесь он вроде...» Митриевна походила по широким доскам плахом и указала на один из углов. «Вскрывать надо, дед Матвей как будто враз помолодел». Староста молча кивнул. «Надо, так надо», и достал прихваченную из машины монтажку. «Ты чего, тут не торопясь надобно». Бывший опер достал из притвора какую-то странную палку и отошел к стене. Вскоре он подцепил одну из плах и отодвинул ее в сторону. Павел Степанович почесал затылок. «Ловко, а мы тут спецом их на колышки посадили. Подсоби, Степаныч». Вдвоем те споро освободили часть алтаря от пола. «Вот он, Марфушка». Митриевна ловко спустилась под пол и начала очищать прихваченный с дома щеткой огромный замшелый камень. Странная форма в виде луковицы и темные бока придавали каменюке мрачности. Павел Степанович только выдохнул. «Ах ти, а я грешным делом считал, что выдумки все это, нонче всякого люда развелось, ищут непонятное». «Так», Марфа Васильевна резко повернулась к нему. «С этого места поподробней, кто и когда?» К старости резво подтянулся и дед. Староста внезапно почувствовал себя, как на перекрестном допросе. Пошалил он, было дело, в молодые годы, но у ментов не было так страшно, как сейчас. «Господи, да кто же они такие? Да приезжали тут одни крутые по весне, пока еще зимник стоял. И что, говори, не томи, дык камень искали, все о нем расспрашивали. Еще бензина у меня купили». Ругались, что ехать оказалось далеко. А машина у них американская была, те жрут, только наливай. Как выглядели, милок, приезжие. Лучше бы она била его. За притворной ласковостью старушки скрывалось нечто жуткое до усрачки. По спине Павла Степановича протекла холодная струйка пота. Что же эта оторва вытворяла в молодые годы? Он представил ее в чекистской кожанке с маузером в руках и был вынужден признать, что образ вышел невероятно четким. Как? Богато. Одежа вроде бы и охотничья, но ко мне разные люди на охоту и рыбалку ездят. На этих очень дорогое снаряжение было, и машина не из простых. Я еще и подумал, нафига им какая-то каменюка, к старухам отправил. А перед тем метель была, ну вы помните, какой у нас март вышел. Застряли они, пришлось трактором дергать и бензин продать. Жмоты они, чего так, денег куры не клюют, а мне претензии за цену. Так ты еще топливо сюда привези. Марфа задумалась и к огромному удивлению старосты достала из наплечной котомки увесистую коробку спутникового телефона. Старушка была лаконична, говоря с невидимым собеседником. На месте. Куда он денется? Шевелитесь, в полдень начинаю обряд. Дмитриевна охнула. Да неужели? Уж более века прошло. И что? Камню тысячи. Марфа Васильевна не стала благоразумно упоминать, что считает древний валун живым. И так слишком много знаний для обычного человека. Она уставилась на старосту. Павел Степанович, смотри и запоминай. Тебе нонче это хранить. Мы уже старые. Староста нервно икнул, но по жизни был человеком резвым, потому при деньгах, да и хранить тайны умел. Пи поэтому малость осмелел. А откуда он взялся? Не знаем, Павлуша, не нами поставлен. И церковь здесь не зря срублена, почитай, еще в веке 16-м при Иване Грозном. А до того лихие новгородцы часовню поставили. Кто доселе жил, нам неведомо. Но ведовство он творил издавна. Мужчина охнул. Так если камень бесовской, то как святое здание тут поставили? Марфа Васильевна глянула на стариков, поджав губы. Вот чему вы, молодежь, учите? Бесовство. Люди ведь испокон веков на земле матушки живут. И знали о ней больше нашего. А святые стены вокруг камня возвели, чтобы людишки недобрые сюда не хаживали и зла не творили. Но пора уж, дед, термос взял, а то как же. Люди с любопытством и потаенным страхом в душе наблюдали, как ведунья кинула прихваченные с собой травы в горячую воду, а затем тщательно облила камень отваром. От валуна поднялся пар. Стоявший ближе всех староста к своему ужасу ощутил, что от обычного камня повеяло жаром, и он столько раз ходил над ним, раздался странный звук. Это Марфа Васильевна ударила отшлифованной косточкой по небольшому украшенному затейливой росписью бубну. Она обошла камень несколько раз, ударяя все сильнее и сильнее. Затем раздалась протяжная песня, язык которой был одновременно знаком и незнаком. Слова русские, но какие-то непонятные или очень древние. Такими писали в старинных летописях. Затем раздалось нечто вроде жужжания на высоких нотах, после послышался треск, как будто одновременно включили электрический генератор и начали рвать бумагу. Ритм становился все реже и звуки тише, но жар от камня сильней. Ведунья устало оперлась о стену. «Павел Степанович, помоги выбраться. Сейчас», впечатленный происходящим действом староста одним движением поднял старушку наверх. Был он, как и его предки-новгородцы, могуч. «Хлоптунья», потомственная ведунья бросила в его сторону испытывающий погляд. Ох, не зря его выбрали. Просто надо на путь истинный молодца наставить, чтобы силушку свою богатырскую зря не раскидывал, да умом рос, оберегая тайны поморские. И сам вылезай. Нельзя рядом с ним сейчас находиться. Мужчина поспешил наверх. Меньшее, что бы он хотел сейчас, так это стоять рядышком с потрескивающим и потемневшим камнем. Марфуша, все, Дмитриевна была откровенно испугана. Дед Матвей, наоборот, сверкал любопытством. А перская сущность заиграла. Куда там, мы только начали. Михаил Васильевич, не подведи, родимый. Старики недоуменно переглянулись. Староста достал из кармана мобильный, чертыхнулся и убрал обратно. Молиться можно? Марфа Васильевна, не оборачиваясь, ответила. Худа не будет, нам все силы пригодятся. Белому царю также зло не по душе, в этом мы с ним едины. Глава 27. Компас Ломоносова. Вот отсюда и пойдем, он где-то тут недалече. К удивлению Пелагеи, они остановились у Мичкинского кладбища, что сразу за Новодвинском. Бармен споро выскочил из машины и вынимал из багажника снаряжение. С собой у него вдобавок к табельному оружию был взят нарезной карабин. Он воровато оглянулся, охотничьего сезона еще не было, и прямо в чехле закинул оружие за спину. «А нам точно сюда? Мы же собирались в Шершу. Тут все рядом. Пошли скорее». К Как ни странно, но двинулись они мимо заброшенных зданий не в лес, а прямиком к берегу. Продираясь через кусты минут через пять, опричники вышли к обширным прибрежным зарослям. Мичка. Странное название для севера, потому и старинное. Фамилии на ЧК все древние. Князь Вичка, что погиб в Юрьеве. Брянский боярин Мичка, что прославился во времена смуты. Не каждому давали сакральные буквы, догадалась Трескина. Возможно, уклончиво ответил старший научный сотрудник отдела ЧС. Как и все остальное, этот ритуал покрыт пылью истории. Не нам судить о прошлом. Пелагея отодвинул очередную ветку. Заросли около берега были густыми. Никто здесь не бродит, когда рядом есть масса протоптанных дорожек. Все равно странно. Судим о прошлом, его толком не зная. История – это рассуждение в моменте. Ее по факту нет. Трескина удивленно уставилась в широкую спину начальника, но благоразумно промолчала. В последние дни над отделом и так сгущались тучи. Общее напряжение коллег она чувствовала каждым квадратным сантиметром своего тела. Может, и в самом деле стоит съездить в столицу на учебу. Иногда она здорово пугалась могуществу сил, которыми управляет. Да и управляет ли? Через 100 метров бармен остановился и начал крутить головой. Где-то рядом должен лежать. Редко здесь бываю, а этот гад каждый раз перемещается. Камень, несказанно удивилась юная ведунья. А ты как догадалась? Повернулся к ней опричник. Так, Петр Иванович, он вот там метров через 30. Пелагея указала в сторону северо-востока. Бармен тяжело на нее глянул, но послушно повернулся. Что-то сильно начало напрягать его в последнее время эта девушка. Ну не может быть у человека таких способностей, даже у очень одаренного. Или это предвестник нечто страшного, или спасение. Иного не миновать. Бывали в истории службы ситуации не самые приятные, когда опричники переходили на ту сторону и крушили хрупкое мировое равновесие. Тогда в стране начиналась смута и происходили революции. Мало кто знает, что один из лжедмитриев был выходцем из опричнины, как и некоторые декабристы. Большевики же работали в этом направлении долго и вдумчиво, тщательно подбирая перерожденцев. ЧК ведь не на пустом месте создавалось. Репрессии 37-го – это выход наружу тайной, но от этого не менее кровавой схватки с потусторонним. Потоки людской крови всегда расшатывают зыбкую границу между явью и теми, кому не место в ней. Проще пролить кровь, чем остановить. Но всему свое время, как и познанию неведомого, опричники и их помощники с тех годов крайне редко вмешивались в подобные схватки. Того раза хватило, но сейчас иной случай. Под ударом они сами. Видать, здорово нужны этому поганцу их северные тайны. Вот он родимый. Бармен споро скинул с плеч рюкзак, первым делом освободил карабин от чехла и зарядил его, дослав патрон в патронник. Затем достал жесткую щетку и начал чистить камень от мха и лишая. Трескина тем временем смешивала в правильных пропорциях травы и кидала их в термос. Зелье должно быть горячим. Камень и так намерзся. Давай, девка. Петр Иванович отошел в сторону и начал настороженно озираться. Пусть мессир и лишился части свиты, но с него станется кого-нибудь притащить не из нашего мира. Пелагея, как и положено ведунье, начала обряд с заговора. Облила камень зельем, отчего сразу повалил пар. Затем Нуэйта раскинула руки и завела древнюю песнь. Откуда брались слова и что те значили, она не ведала. Шаманский язык был так древен, что вряд ли кому-то из живущих ныне получится его разгадать. Люди древности были намного разнообразнее даже в генетическом плане. Расположенные совсем рядом племена отличались генами больше, чем нынешние расы. Эволюция, древо жизни еще бурлили созиданием. Сварог был молод и горяч, это его земли по праву. Древние охотники за мамонтами и китами, саамы, чуть, поморы. Племена и народы сменялись, как в калейдоскопе, но суть их внутреннего содержания не менялась. Все пришельцы рано или поздно проникались тайнами этой земли, ее порядком и спокойствием. И ты или принимал сущее в душу, или умирал от невозможности прильнуть к этой суровой земле. Но так или иначе потомки древнейших жителей Севера оставили часть крови новых поселенцам. В отличие от многих мест на планете род здесь никогда не прерывался. «Горяч!» — восхищенно воскликнул бармен. «Сразу видно, что южный камешек. Он готов, Петр Иванович!» — покачнулась Пелагея. Видовство такой мощи отнимало у девушки много сил. «Отлично!» — бармен достал трубку спутникового телефона и нажал кнопку. «Южный якорь в деле!» «Ага, здесь, он напустил аппарат, на севере также все в порядке, якоря работают, пока передохни, и будем ставить охранный периметр, на сварога надейся, но сам не плашай, Стоявший около гостиного двора в самом центре Архангельска белый микроавтобус не привлекал особого внимания. Погода была для севера хорошей, солнце, ветер, не жарко. Множество людей прогуливалось по набережной, главной улице столицы Поморья. Катили велосипедисты и сноубордисты. На воде устроили аттракцион парни на гидроциклах. Неспешно вверх по реке шел буксир с баржей. Жизнь продолжалась. «Виктор, а мы успеем?» Наталья Седых испытывающе глянула на Иволгина, прибывшего к ним непосредственно перед операцией. Специально Свойгача на вертолете привезли. Отсюда одинаковое расстояние во все концы города. Что-то сомневаюсь. Не нами придумано. Горгона свое дело знает. Седых хмыкнула. Работали раньше с ней? Пришлось. Капитан был немногословен. Служба приучила. А что с Вакариным? Перевела тему для разговора опричница. Жить будет. Заметив реакцию девушки, Иволгин засмеялся. Да ничего страшного. Просто рана неприятная. Это как? Капитан вздохнул, но своего кореша все-таки сдал. Обычный прием, спрятать главное за громким событием, не относящимся к основному делу. Дробь в задницу попала. Верткий чертяка. Седых не удержалась и заржала. Это так похоже на вечно ерничающего опричника. Затем задумалась. Его, что ли, убить хотели? Напугать. Но малость переборщили. Наталья с интересом посмотрела на командира. И что с теми хмырями приключилось? Иволгин был по-солдатски невозмутим. Мы поначалу хотели казнить их по местным обычаям. Москвичи были, правда, против. Но кто их спрашивал? Узкое лицо опричницы прорезала едкая ухмылка. А это как? Голыми привязать к столбу в тундре. Жестко. Это вам не китайцы с их долбящей башку каплей. Гнус тебя поедать потихоньку будет. И писец. Что писец? Как человек завоняет от ран, так и писцы подтянутся. Начнут ноги глодать. БРР. Представила картину Наталья и передернула плечами. Судя по реакции сидящего рядом с водителем бойца, она была в этом не одинока. Чего ты хочешь? Жизнь в Заполярье сурова и к сантиментам не расположена. Прислушивающийся к разговору боец из силового прикрытия одернул расписную в маску смерти балаклаву и спросил, и что те столичные? Много плакали и обещали больше так не делать. Ага, как же, мы их к вахтовому поселку привезли и там голожопыми и выкинули. Отныне въезд в тундру им закрыт навсегда. Всей компании также, лихо. Седых догадалась, что это решение столичного офиса опричнины, а они могут так надавить, что самому крутому олигарху станет тошно. На этом инцидент был закрыт. Потом меня сюда дернули. Ясно. Ничего не было ясно, но главный оперативник отдела ЧС свои тайны хранить обожал. Так что вряд ли что скажет без санкции руководства. Что же там такого на Войгаче интересного? По преданиям, первыми на острове ставили святилища загадочные древние жители Европейской Арктики, известных в мифологии и истории под именами Сихерть и Печора. Идолов, деревянных и металлических, начали ставить и пришедшие позже ненцы. Ненецкие святилища обычно посвящены определенным религиозным персонажам. Так, Небяхыхэ, мать духов, находится почти в центральной части Войгача и занимала главное место в пространственной организации сакрального мира кочевников. В северной части, на мысе Нюдасалихыхэя, то есть Малый Болванский нос, находилось святилище Ямал-Хадака, края земли Старушка. В южной части, на Хыхым-Саля, мыс Дьяконова, святилище Высоко, Старик, а между ними располагалось место обитания Небяхыхэ. Кумирня Большой Болванской горы своей величественной вертикалью воплощала иерархию ненецкого мифа. Вершина была связана с небом, верхними духами и самим Нумом. Расщелина ассоциировалась с входом в Нижний мир, где обитали Нга и Небяхыхэ. Жертвенная площадка представляла Средний мир, то есть мир людей. Таким образом, все главные духи, которые существовали в ненецкой космогонии и отвечали за мировой порядок, встречались в сакральном центре Войгача. Сотни идолов и святилища тысячи лет охраняли покой Арктического острова. Геронна Михайловна стояла в круге. Магическом, надо признаться, круге. Не зря вчера они с Басовым и Вахрушевой весь вечер бились над его составлением. Ивана Васильевича с Федоровичем также припахали. Больше всего он напоминал странный лабиринт. Камни для него нашлись тут же во дворе. Их сюда стаскивали десятки лет со всей набережной. Каменюки, соответственно, были не простыми, а с историей. В основном из числа тех, что в качестве балласта привезли сюда купеческими судами. То есть родом из Европы и Америки, кое-какие вообще издалека. Так что картина в итоге вышла пестрая, но чрезвычайно сильная. Да и океан оставил отпечаток в памяти минералов. Горгона осталась довольная и с утра мерила шагами небольшой участок за забором отдела. Она не нервничала, скорее собиралась духом перед эпохальной схваткой. Когда еще попадется в руки такая крупная фигура? Мессиры на дороге не валяются. Самое плохое, что опричнина до сих пор не знает, кто это такие. Нечто древнее, давно позабытое людьми, но иногда являющееся в их жизнь. Зачем и по какой причине? Пока ответов на вопросы не было, но их крайне желательно было бы получить. Геранна Михайловна остановилась, задумавшись. Христофор Бонифачевич, вы со мной? Разумеется. Арендованный спорткар БМВ стоял у ворот в ожидании немедленного выезда. На нем уже были установлены проблесковые маячки и крякалка. Ехать по городу придется быстро. А кто останется здесь? Забор у вас что-то хлипковат. Сейчас уже задумался Басов. Он кивнул в сторону молодого опричника. Семенов. И наши старики. Вы серьезно? В ФАПСе нет лишних людей, Геранна Михайловна. Это вам не столица. И если вы помните, команда капитана понесла недавно потери. Плохо. Вооружите тогда их чем-то посерьезней. И про меня забывать не стоит. Из гаража показалась завлабой Дарина Алексеевна. Столичная гостья ухмыльнулась. Не будьте так самоуверены, дорогуша. Но Горгону тут же отрезвил леденящий взгляд Вахрушевой. С кем мы можем иметь дело? Оборотни, вампиры и прочая нечисть. Я вас поняла, завлабой тут же исчезла. Наверняка спустилась в лабораторию за необходимым. И в самом деле вскоре она появилась в глухом комбинезоне, респираторе и с каким-то баллоном за спиной, начав опрыскивать забор по периметру. Басов некоторое время смотрел на подчиненную, а затем хмыкнул. Горгона протянула. Интересный запах. Пожалуй, надо будет прислать к вам специалистов по травам. Глава 28. Движение. В этот момент снова зазвонил телефон, и действие стало закручиваться стремительно. Басов выкрикнул. Северный якорь заземлен. Вот сейчас все начали нервничать, а Семенов с Федоровичем стали прилаживать тяжелую доску в самый центр лабиринта. Молодой опричник здорово нервничал. Еще бы ему не суетиться, когда он слышит кучу голосов на незнакомых языках. Чертовы каменюки. И его странный до невозможности дар. Кому скажешь, никогда не поверит. Механик в сердцах крякнул. Чего ж такая тяжеленная? Так из дуба. Попроще нельзя было дерево найти? Нельзя. Доску они установили на острый камень, и она как будто прилипла к нему, легонько покачиваясь. Дуб, дерево княжеское, и его дружины. Стены Рюрикова городища была сделана из него. Из дуба и другие детинцы старались строить охранительное для русского человека дерево. Федорович хмыкнул и стянул с рук перчатки, доставая пачку сигарет. Минут через 20 раздался второй звонок. Басов напряженно выслушал сообщение и выкрикнул. Южный полюс заякорен. В этот момент доска на камне самом собой повернулась. На нее тут же невероятно ловко заскочила Горгона. Семенов залюбовался ее ладной фигурой в узких брюках и топике. Черный цвет лишь подчеркивал стройность женщины. Она крепко стояла на вращающейся доске и в какой-то момент закричала. «Есть контакт!» Внезапно на минуту она замерла, а Илья вздрогнул и закрыл уши. Такой громкий хор каменных голосов раздался. И ведь никто кроме него эти камни не слышит. «По коням, Христофор Бонифачевич, они в Соломбале». Как быстро столичная штучка оказалась в машине. Иван Васильевич стремглав побежал открывать ворота. Басов закричал ему, уезжая. «Доставай все, что у тебя есть в закромах, Ваня. Будет исполнено». Мощный мотор спорткара возмущенно рыкнул, и БМВ исчезла из виду. Судя по звуку, машина уже проскочила коммунальную улицу до перекрестка. «Илья, чего стоишь? Быстро получать оружие». Семенов хлопнул по кобуре, табельный Макаров был на месте. Затем он поднял голову и немного очумел. Только что солнечное в облачных барашках небо начало стремительно затягиваться темными тучами. По спине пробежал хорошо знакомый озноб. Камни предупреждали и приближающейся опасности. Им было страшно. Камням. Есть. Иволгин получил метку на планшет и рявкнул. К Кузнечевскому мосту быстро. Водитель тут же завел двигатель, и микроавтобус рванул прямо по набережной. Вообще-то на ней стояли знаки запрета автомобильного движения, и находилось множество камер. Но номер автомобиля в число штрафуемых не входил. Мост же назывался по имени Рукава Северной Двины Кузнечиха. В дельте Великая Северная Двина разбивалась на множество протоков и вдобавок имела десятки островов. Они в Соломбале, догадалась Наталья, следя за меткой. Она уже была в курсе, что ее рисует Басов, получая информацию от Горгоны. Та же считывала своим ведовством месторасположение мессира и его шайки через работающий поморский компас Михаила Ломоносова. Тот еще был ловец ведьм. Много его наработок использовалось во благо службы государевой. Поэтому его так жаловали императрицы. Что дочь Петрова, что заезжая немка, лучше всех понимающая опасность ведьминого племени. Европа с огромным трудом тогда избавилась от гнета древнего рода. На Руси же издавна пользовались своими методами. Чаще всего просто-напросто пресекая возможность получения энергии и продолжения колдуньями рода. В итоге вместо ведьмы выходила очередная вздорная баба. Сейчас же Седых с омерзением замечала в движении новомодных фемок характерные типажи неискорененного ведьминого племени. Как только они не прячутся. Басов видел в жизни всякое, но Горгона его в очередной раз удивила. Домчаться за 6 минут от коммунальной до Гагаринской предмостной площади. И далеко не всегда она использовала проблесковые маячки и крякалку. Вот потом арендная контора получит список штрафов за проезд на красный свет. Да и в соцсетях наверняка уже появились ролики о проклятых мажорах и потерявших всякий стыд депутатах. Но ничего, хуже тем не будет. Пусть по тем лишний раз прокатится. Глядишь, от такого народного роптания, и полиция начнет лучше работать. Внезапно женщина повернула и остановилась у тротуара, проигнорировав возмущенный сигнал сзади. Басов насторожился. Что случилось? У вас появился новый мост? Нет. На этом в час пик вообще страшенные пробки. Тогда они идут по воде. Ах, это. Так у нас знаешь сколько в городе яхт и моторок? Стоим. Мне сложно сейчас сориентироваться. Вода глушит. Они по реке не уйдут? Басов задумался. Вряд ли. Если это не воздушная подушка, то на авто быстрее передвигаться. Да и на виду будут. Засечь их на воде легче. На всякий случай маякну мчсником. Пусть катер выдвинут на перехват. Через пару минут женщина облегченно выдохнула. Появились. Идут в сторону Талашского шоссе. Хотят уйти на юг. Басов транслировал ее слова в рабочий эфир. Тут же послышался возглас Иволгина. Выдвигаемся. Горгона резко бросила БМВ в поток машин, а затем вырулила к повороту на красный свет, тут же врубив мигалку и какой-то совершенно бешеный звуковой сигнал. Подобным ревом можно было снести с улицы демонстрантов-оппозиционеров. Это что такое сейчас было? Спецсигнал, ухмыльнулась Горгона. Взят у американских пожарных. Она вырулила на улицу Гагарина и начала уходить там на левую полосу. Из мешавшего ей высокого лендровера вылезла мордатая физиономия какого-то хама, что-то обидно закричавшее. Женщина в ответ показала ему дуло пистолета, морда тут же исчезла в окне внедорожника. Ну что он так медленно? Микроавтобус также попал в затор и включил сирену. Поток машин еле-еле продвигался к нужному им перекрестку. Городские власти, как всегда, запаздывали с современными развязками. Фирмы типа «Вавилона» успевали навтыкать точечные объекты, строить дороги в итоге становилось негде, зеленые насаждения исчезали, а страдали жители города. Иволгин нервничал, но продвинуться вперед мешали столпившиеся в кучу автомобили. Окно соседней машины опустилось, и там показались недовольные лица типичной хипстерской поры. Женоподобный бородач с модным хвостиком и дамочка, тщательно старающаяся забыть, что она женщина. Они что-то злобно выкрикивали о незаконном поведении водителя их микроавтобуса. И это несмотря на специзгналы. В ответ сидевший спереди боец опустил затененное окошко и показался наружу. На его балаклаве была нарисована маска смерти, а в руках находился калашников. Так что видок вышел страшенный. Соседи резко расхотели беседовать о свободе передвижения и рысканули вправо, вызвав взрыв сигналов остальных автолюбителей. Зато освободился проезд, куда тут же ломанулся белый микроавтобус. Водитель не скупился на крякалки, и они понемногу двигались вперед. Черт, опаздываем. Противник успел заехать на объездное шоссе раньше их и резко набрал скорость. Они заранее все просчитали и жили рядом с водой. Катер всегда наготове. Как же мы так лопухнулись? Серьезный противник. Горгона, проскочив узкий и мешающий движению путепровод, резко добавила скорости. Объездная дорога недавно реконструировалась и стала четырехполосной, так что здесь можно поиграть в шахматы. Басов, если бы не был седым, то посидел сейчас, как и многие водители, коим не повезло оказаться в это время на шоссе. Они мало-помалу, но неуклонно догоняли противника. Женщина бросила взгляд на небо и проворчала. Плохо дело, эта тварь что-то задумала. Поднялся сильный ветер, и Иван Васильевич дернул Илью за рукав. Быстро в здание. Вахрушева как раз закончила опрыскивать забор и вбежала вслед за ними. Федорович стоял у входа, вооруженный как терминатор, в руках укороченный помповый дробовик, а за спиной самый настоящий ППШ. Семенов сначала подумал, что ошибся, но все так и есть, разве что с секторным магазином вместо барабана. И такая древность чем нам поможет? Зря так говоришь, на коротке лучшая вещь. Иван Васильевич крякнул и расчесал свои усы. Просто орешки у Федорыча непростые, золотые, от Марфы заговоренные. Погладил подсумок с запасными магазинами их постоянный механик. Это тебе, их штатный вахтер, комендант и оружейник в одном лице передал Илье смутно знакомую машинку. Это что такое? Новый АК-12. Ты же с армейским Калашниковым имел дело? Ага, почти все то же самое. Вот именно, набивай пока магазин этими патронами. Потом мне поможешь. Илья удивился непонятной маркировке боеприпасов, но начал послушать заталкивать патроны в горловины. Пусть он в армии не служил, но на военных сборах, а еще больше на реконструкторских сборищах присутствовал много раз, так что оружием его не удивишь. Не удивлюсь, если у тебя, Иваныч, будет маузер. Зачем мне это старье? Мне Ярыгин по штату положен. Помогай. Усач крякнул, но водрузил на стойку знакомый по старым фильмам пулемет. Семенов ахнул. Мальчик нашел пулемет, больше в деревне никто не живет. У тебя Максим откуда? Оттуда. Ядерной ракеты случайно там не завалялось. Язви, язви. Но спецпатрон в обычную ленту не лезет, а в эту в самый раз вошли. В этот момент из коридора появилась встревоженная Завлап Вахрушева. Поверх комбеза на ней накинута тонкая кольчужка, а на поясе сверкал серебром кривой кинжал. «Ой, ретибушки, беда идет, боюсь, мои снадобья их не остановит», — Иван Васильевич крикнул Федоровичу, стоявшему у открытой двери. «Компас работает, а что ему будет?» «Тогда, Илья, хватай пулемет», — потащили наверх. Семенов взялся за станок, однако тяжко приходилось раньше пулеметчикам. «Это же сколько в нем веса, окно открывай». «Почему здесь? Забор на юг выходит, они могут только там к нам полезть, со стороны кладбища. Я буду отсюда бить, в ленте 200 патронов, надеюсь, хватит. Ты за Дариной приглядывай, Федорович также знает, что делать». И вот что, молодой, бывший сотрудник МГБ пристально глянул на Илью: «Ты, если что, уходи, к церкви прорывайся, они святой земли боятся, нас не жди, живые молодые для отдела нужнее, чем мы, старики, до стены». Эх, давно такой заварушки не случалось. Семенов завороженно смотрел, как их вахтер отточенным движением зарядил ленту, передернул рычаг и приладился за столом, что они подвинули к окну, а снаружи становилось все темнее и темнее, как будто некий серый морок напал на их мир. В душе также стало тревожно, и еще бесконечное нытье камней. Илья очнулся и передернул затвор автомата, тут же открыв клапаны подсумков. Затем подумал и спросил: «А еще магазины для АК есть?» «Внизу, только ты быстрее давай, чую рядом совсем нежить». Глава 29, и битва началась. Да что же это такое? Очередной тихоход тошнил в левом ряду, мешая проехать и не обращая внимания на световые сигналы на БМВ. «Надо было взять, что посолидней», — констатировал Басов, тут же поймав на себе ярость Горгоны. «Ну кто из силовиков катает на спорткарах? Мы в Москве, а это тебе провинция. У нас любят брутальные внедорожники». «Да ладно». Женщина резко вывернула руль и пошла навстречку, врубив громогласный пожарный сигнал. Рев от него был, как от несущегося локомотива. Машины ошарашенно посыпались в стороны, ничего не понимая. Так опричники и мчалась по разделительной, яростно гудя и не выключая световых маячков. «Уже дачная, дальше кольцевая и поворот на мост. Уходит», — проворчала Горгона, проскакивая на красный свет. Вслед ей яростно гудели. «Странные люди, ведь по спецсигналам могут мчаться не только скорые и МЧС». К сожалению, блат и наглость некоторой части элиты именно в этот важный момент выходили сотрудникам опричнины боком, и пострадать могли как раз те недовольные ограничениями граждане. Нет, свобода не для этой страны. И Волгин обернулся к Седых. Он на пути следования передал планшет ей. «Что там?» «Уходит на Краснофлотский мост. Значит, мы правильно идем. Жека, поворачивай на Новгородский, оттуда на железнодорожный. Архангельск на самом деле запертый со всех сторон водой город, как острог или каторга, ограничен преградами. На север идет одна дорога в сторону алмазного месторождения, еще есть выход в море по северной Двине. На юго-восток вдоль Двины идет трасса в сторону Пенежской тайги и далее на Мизине Лишуканскую глухомань. Лишь на реке Пенега у поселка Белогорский можно повернуть на запад и в районе Усть-Пенеги на пароме переправиться на обжитую сторону, где находятся все трассы и железные дороги, идущие к центральной части страны. В ином случае необходимо переправиться на левый берег города. Для этого есть лишь два моста. Один старого типа, совмещенный железнодорожный. В его середине очень хитрым способом поднимается целый пролет для пропуска океанских судов к пристаням. Так что ночью, особенно летом, часто можно застрять возле закрытого шлагбаума. Второй мост, Краснофлотский, находится южнее, и он чисто автомобильный. Не так давно самый протяженный автомост в Европе. Общая протяженность мостового перехода с подходами составляет 5514 метра. Микроавтобус крякнул и просунулся в плотный строй автомобилей без очереди. Но сильно скорости этот маневр не придал. На мосту обгонов не совершишь. Капитан повернулся к подчиненной. Успеваем? Та в ответ улыбнулась и достала из крепления штатный абакан. Встретим, командир. Как пролагается незваным гостям? Жека, сразу после моста гони. Вокруг здания отдела ЧС как будто сгустился темный туман. Иван Васильевич сплюнул. Экая байга, хоть прожектор включай. Вахрушева побледнела. Это они нас в карман засунули. Сейчас оборотни полезут. Усач обернулся. Считаешь, что они? Их не жалко. А вот после. Она не договорила. Снизу гулко бахнул дробовик. Иван Васильевич отжал тангенту. Федорыч, ты чего там? Да кто-то через забор полез да полыхнул. Ага, вижу. Их комендант навел ствол пулемета на забор. С той стороны метнулись три тени. Одна за другой они исчезали в огненных вспышках. Твоих рук дело, Дарина. Завлабой довольно оскалилась и приподняла дробовик. Но надолго защиты не хватит. Однако большая сила против нас нонче выступила. И как только мы его прохлопали. Мне и самой интересно. Васильич, усачи сам не зевал. Короткая очередь располосовала неведомую тварь, что огромным прыжком пыталась попасть по эту сторону забора. Со двора раздался еще один выстрел. Илья обернулся. Я схожу, гляну. Иди. Никогда Семенов еще так быстро не спускался по лестнице отдела на первый этаж. У двери спокойно маячил их механик и споро дозаряжал спецпатроны в помповое ружье. Чем стреляешь? Старое доброе серебро. Илья чуть не захохотал. Интересные, однако, у них разговоры в самом центре областного города. В этот момент что-то темное метнулось сверху. Берегись. Семенов выскочил и короткой очередью срезал нечто похожее на гигантскую летучую мышь. Та грохнулась рядом с людьми, яростно забирая лапами. Из пасти торчали саблевидные клыки. Вампиры. Послышался возглас Вахрушевой. Илья, иди Васильичу на подмогу. Мы тут сами справимся. Здесь им атаковать нас несподручно. Так и было. Со стороны ворот прорваться пытались лишь одиночные твари. А вот наверху в окне Семенов увидел страшную картину. Лезли и лезли, падали, помирали, но постоянно появлялись свежие твари. Откуда их столько? Это все свита мессира. Короб запасной открой. Прикроешь, когда менять будут. А эти это с той стороны им вызваны. Их там легионы. Эх, Горгоночка, когда же ты за их хозяина возьмешься? Мы так можем неделю тут стоять. Иван Васильевич бил короткими очередями, каждый выстрел достигал цели. Заговоренные в лаборатории пули били нежить на повал. Изредка со двора доносились выстрелы. Рация молчала, значит, там все под контролем. Вот падаль, Илья, здесь. Семенов уже выцелил ползущую через забор шестилапую тварь и срезал ее короткой очередью. Хотя каких только монстров здесь не лезло, и это не были создания нашего мира. Им сюда хода нет ни в каком виде. А вот в такой карман, созданный злой волей могущественного существа, они войти могли. Сухо щелкнул спусковой крючок. Я пустой, готово, отходи. Они чуть не пропустили противника. В окно летели какие-то твари. Дрожащими руками Илья успел сменить магазин и передернуть затвор, как оглушительно загрохотал пулемет. Опричник перевел прицел на забор и срезал две твари, пытавшиеся втихаря попасть на территорию отдела. Бинго! Ай, молодец, боевой хлопчик! Внезапно снизу кто-то завопил, затем раздался яростный женский крик. Илья скосил глаза на Васильевича, а потом рванул на первый этаж. Наши уже там, машину остановит. Черт, да это же броневик. Басов и Горгона переглянулись. Женщина втопила газ, начав сумасшедшие шашечные перестроения. Ей вслед яростно гудели. Они уже заканчивали переезжать мост, когда увидели лежащие у развязки бежевые инкассаторские автомобили и горящий белый микроавтобус. Полковник, оружие. Басов молча подал Горгоне винтовку с мощным стволом. Ты знаешь, что делать, Михайловна? Представляешь себе? Нет, Бонни. Такой дряни у нас еще не было. Басов вытаращил глаза. Да пребудет с нами великая сила. Силовики заметили этот бронированный автомобиль еще издалека. Это что же за движок они там поставили? Скорость-то у него ого-го. Денег у этого хрена мессира завались. Броневик купил, да еще и незаконно. Деньги для них не самое главное. Наташа, готова, товарищ капитан. Они успели заскочить за развязку моста и перегородить выезд. Видимо, подобной горячей встречи с той стороны не ожидали. Хлопок и граната ударила в скулу броневика. Того начало резко заносить. Перезаражаю. Выстрел. В стрельбе из гранатомета главное, чтобы никто не стоял за трубой. Выхлоп прилетает не слабый. Броневик через минуту лежал на боку и дымил. Иволгин тут же закричал. Огонь на поражение. Капитан не собирался никого оставлять в живых. Это за тех парней, что убил ученик этой дряни. По той же причине он никогда не любил самое известное произведение Булгакова. Слишком уж человеколюбивым там выведен мессир. На самом деле людишки для него, что клопы или тараканы, ничто, как и их горести и беды. Только идиотам могут нравиться похождения дьявола во плоти. Внезапно за бронеавтомобилем восстала огромная тень, и в белый микроавтобус будто прилетела большая кувалда. Машина встала на дыбы, затем рухнула на землю. Посыпались стекла. Внутри застонал водитель. «Отступаем. Вот тварь». Наталья пылала в гневе и направила РПГ в сторону броневика. Выстрел. Но сейчас граната вспыхнула еще до машины. Зато оттуда капричница метнулась тень. И во что же превратился последний оставшийся в живых член свиты мессира? Да это самый настоящий орк из серии фильмов про кольцо всевластия. «Осторожно. Наташка, отступай». И Волгин и второй боец начали стрелять. Но усиленные пули просто отскакивали от брони орка. Тот встал во весь рост, свирепо оскалился и понесся вперед. «Да хрен тебе, тварь! И откуда в чехле у опричницы взялся этот меч? И почему в нарушении всех правил он оказался заточен? Нарушений хватало на кучу санкций, а также с запасом нашлось на спасение жизни. Свирепое чудовище никак не ожидало встретить на своему пути сталь, да еще заговоренную. Не зря Пелагея все утро держала меч в перчатках от Марфы Васильевны. Тогда же он чудесным образом и заточился, а сейчас кромсал доспехи и мясо орка. Наверное, бывший человек пересмотрел фильмов и вместо правильного оружия взял в руки бестолковую катану. Сабля против полуторника ожидаемо не прокатила и вскоре валялась сломанная среди мусора и обомков. Да и просто махать железом надо уметь. Выбив оружие из рук противника, Наталья тремя отработанными ударами лишила орка предплечья, а затем нанесла две смертельные раны в области шеи. Это не кино, здесь мечом работают быстро, и никто не крутится вокруг оси для усиления удара, а просто доводит его движением запястья. И представьте, мечом еще и колют. Слуга мессира прямо на глазах начал превращаться обратно в окровавленного человека, раздался затухающий вопль, и тело упало на асфальт трупом. Со стороны броневика послышался громогласный рык, и оттуда появилось нечто невообразимое. Иволгин протер глаза и смиренно констатировал. «Нам хана. Ну да, против бронированного ящера их оружие не прокатывает. Пули с рунами, а также из серебра уже не сработали. Ничего, командир, умрем с честью. Вальхалла». Яркий источник свет в мгновение ока отразился в мече и тонкий, как лазер луч мигом домчался к чудовищу. Видимо, мессир поздно понял, что его все-таки догнали те, кому положено бороться с подобными страшными явлениями. Его туловище в мгновение ока оказалось разрезано на две половины, которые под действием притяжения полетели на землю. Со стороны моста тут уже появились два огненных шара. Их запустили довольная до нельзя Горгона. «Ай да, девчонка! Ай да, молодец!» Еще подъезжая к месту сражения, старая оперативница внезапно ощутила на себе воздействие старинного заклятия. «Ну, конечно же, Ломоносов!» Только он мог найти в монастырях древние, оставшиеся от первых богатырей заклинания. Именно так Добрыня победил змея Горыныча у Смородиной реки. Именно так и действовали эти девушки. Басов и Горгона наблюдали сверху, как остатки мессира поглощаются очищающим огнем. Фу, давненько так не стрелял. Туман рассеялся быстрее, чем появился. Двор отдела ЧС нежданно залило солнечными лучами. Илья ошалело оглядел их коменданта-пулеметчика, исходящий жаром кожух Максима, затем опустил автомат и только тогда улыбнулся. «Неужели все?» Иван Васильевич встрепенулся. «Что там внизу произошло?» «Да тварь какая-то с длинными щупальцами меж двух вампиров просочилась. Одним Федоровича и прихватила, а у него как раз магазин закончился, а в табельном пистолете как на грех обычные патроны оказались. И что?» Дарина своим кинжалом это чертово щупальце на фарш порубала. Тварь тут же задымилась. Это бебут у нее, Шашка такая укороченная, он еще с великой войны у нас, Первой мировой. Вот, гляди, и пригодился. Неужели наши победили? На вид дворик совсем не изменился. Потусторонние твари не могли оставить здесь следы. Даже погнутые местами забор обратно выпрямился. Лишь пахло порохом, гарью и какой-то гадостью. Лишак его возьми. Васильевич, нам завтра тут все переполоть надо. Завлабой указала на невесть откуда взявшуюся черную траву. Да и странная паутина летала по воздуху. Илья на всякий случай зашел обратно в здание и только там выдохнул. Это была славная битва. Кому расскажешь, не поверит. Глава 30. Ночь прошла. Закат лета уже давно остался позади. Отступила жара, отцвели белые ночи. Листва потемнело, небо поблекло, на березках появились первые желтые крапинки. Город на Двине проживал последние дни каникул и отпусков, наслаждаясь относительной тишиной и поредевшим потоком автомобилей. Заметно тише стало и в отделе ЧС. Сотрудники больше не метались на срочно возникающие задания. Куда-то незаметно исчезли командировки. В главном зале лишь тихонько гудели вентиляторы компьютеров, щелкали клавиши, писались отчеты за полугодие. Деловито шумел в кухонной подсобке чайник, звякала посуда. Даже сами опричники двигались по служебным комнатам без суеты, исполненные старинного достоинства. После памятной бойни на предмостной развязке службе пришлось приложить немало усилий, чтобы замять возникший в одночасье скандал. Но уровня влияния московских гостей хватило на то, чтобы областное управление ФСБ официально заявило о задержании опасных террористов. По сути, так оно и было. Шум понемногу улегся. Эпоха беспокойная, и время от времени где-нибудь в стране полыхало. Горгонов вдобавок лично поработала со свидетелями, подчищая концы. За месяц этот инфоповод уже сменили другие. Остались лишь непонятны конечные намерения уничтоженного мессира. Следствие велось, но улик нашлось крайне мало. Дом, в котором все эти месяцы квартировала его банда, сгорел дотла. Счета в банке открывались через посредников. Валюта засылалась на них посредством криптобирж. Причастных уже допрашивали, но сказать они могли не так много. Лишь одна ниточка, и то добытая ведовским путем, вела к одной старинной и оттого не менее опасной разведывательной службе. Эх, не унимается британский лев, используя все рычаги против вековечного соперника с востока. Когда-то англосаксонский эстеблишмент продал первородную душу благородных норманнов ростовщикам из гонимого восточного племени. Вот тогда и возник еще один центр присутствия зла на земле. Но это уже не было проблемой архангельского отдела. Пусть ею занимаются профильные службы в Москве, они сделали что могли, да и не в привычках опричнины наказывать своих сотрудников по любому поводу. Было и было. Вперед наука. В службе государевой самым страшным преступлением испокон веков считалась измена. Измена родине, опричнине, товарищам. Вот тут наказание было неотвратимо. Куда бы предатель ни пытался спрятаться, сейчас же отдел ЧС был поощрен в целом и в частностях. Всем сотрудникам без исключения выдали внушительную премию. Командир блока силового прикрытия Иволгин получил давно заслуженные погоны майора. Наташа Седых вдобавок статут главного архивариуса. А это дополнительные деньги каждый месяц. Илье Семенову неожиданно раньше сроки выдали погоны старшего лейтенанта. Он еще долго помогал коменданту и механику бороться с черной травой, не перестающий лезть в явный мир. Вахрушева считала, что где-то пробито поле, охраняющее отдел ЧС, и следует совершить перезагрузку основного генератора. Марфа Васильевна ворчала, что надо просто поменять дерн, привезти свежий со святой земли. Так они всю дорогу и спорили, какой метод надежней. Басов благоразумно ждал решения из столицы. Вернувшийся из больницы к родным пенатам Вакарин все сокрушался, что не удалось поучаствовать в таком знатной заварушке. То и дело бегал к Васильевичу и просил дать пострелять из Максима. Самый лучший стрелок отдела в решающий момент оказался неудел, и это его здорово огорчало. Старший оперативник стоически переносил шутки о своем боевом ранении и усиленно взялся за расследование дела мессира. Ведь ничто и никогда не заканчивается. Кому как не сотруднику опричнины это понимать. Даже со старинных дел века 17 до наших дней тянется неуловимый след. Наверное, ни одна служба государева не имела подобного представления о преемственности и полного неприятия показушности, так присущей силовым ведомствам 21 века. Информационная среда сыграла в действиях отдела не последнюю роль. Вот и сейчас на одном из скандальных интернет-площадок города Пелагея обнаружила несколько любопытных фактов. К кто-то упорно копал под отдел ЧС, и этот кто-то имел относительно достоверную информацию. Трескина не стала откладывать дело в долгий ящик, сообщила Вакарину, а тот и рад стараться. Вскоре они сидели в тесной квартирке Наворовина и выслушивали плаксивые показания бывшего полицейского чина, неудачно начав службу вследствие с попытки вымогательства и посему, вылетев с нее с черной метка, этот урод не нашел ничего лучшего, чем пойти в услужение Вавилон-щиту. Там любили принимать на работу людей с душком, определенному типу руководителей такими легче управлять. Не нужно повышать собственную квалификацию, совершенствовать методы руководства и профессиональные качества подчиненных. Достаточно иметь на них компромат. Вот этот бывший мент потянулся к подобным себе личностям в надежде разбогатеть. Ну, денег он так и не заработал, но получил по заслугам. Сейчас полгода вообще не сможет говорить. Пелагея в своей мстительности пошла еще дальше. У неудавшегося шантажиста появилась весьма деликатная болезнь живота. Вакарин в свойственной ему шутейной манере обозвал данный феномен «пуг вдруг». Сейчас Пелагея готовилась к выезду в подмосковный городок. Официально, на курсы квалификации. Хотя какие у ведуней могут быть курсы, закрытые от посторонних НИИ начнет изучать ее феномен в действии. А девушка примет к сведению все научные разработки последних столетий. Горгона перед отъездом обмолвилась, что подобной силы не ведала уже лет 100, а ей можно было верить. Старушка еще видела живым последнего императора. Поэтому Трескиной нужно в обязательном порядке научиться свою мощь контролировать, потому что последствия неуправляемости могут быть страшными. Пелагея это отлично понимала и тщательно готовилась. Ее часто видели в компании Марфы Васильевны и Завлабы Дарины Алексеевны. Девушка к тому же перестала под девичьей лелеять надежду на роман с Иволгиным. Майор собирался в скором времени жениться. Настигла его старая любовь в лице миниатюрной блондинки. Но все к лучшему. Любовь – это такая штука, что не подвластно никакому ведовству. Колдовство, присущее лишь светлым людям. Илья также собирался жениться этой осенью. Уже и к свадьбе готовился. Потенциальная теща давно смирилась с зятем из странной спецслужбы. Тем более, что его денежное довольствие было более чем достойно. Ожидаемый плюс от малого количества сотрудников. Правда, за это приходилось расплачиваться ненормативной нагрузкой и частыми командировками. Семенов как раз готовился к подобной. Вызывали коллеги на Кольский полуостров. Его дар разговорщика с камнями как ничто был им в тему. И вот сейчас историк вынужден просиживать часами у компьютера, изучая свойства сотен минералов и разбираясь в горных породах. А ведь еще вскоре ему привезут секретные материалы по тайнам саамских древних святилищ. Барман уже в открытую усмехался, подначивая. «Долго у тебя потом голова болеть будет. Вся история наизнанку вылезет. О таком в учебниках не пишут. Так и понятно. Иначе зачем в ту сторону тайные экспедиции к ПУ, НКВД и немецкое Анинербе организовывали?» Погасал очередной день. Сотрудники один за другим направлялись домой. Стих гул автомобилей, что-то шуршало в подвале, потрескивал забор, еще не полностью избавившийся от чар, насланных чужаками. Но понемногу темнота и тишина ласковой сапой окутывали двухэтажный особнячок на Коммунальной. Лишь на втором этаже отдела ЧС горел свет в кабинете Басова. Директор безмерно любил эти спокойные часы, когда никто не мешает достать из старого сейфа древние рукописи и погрузиться в изучение дел эпох давно минувших. Это невозможно. Иван Васильевич, пивший в своей каморке чай на малиновом листе и с капелькой бальзама, поднял голову и прислушался. Их вечный механик и оружейник Федорович махнул рукой. Бонифачевич, видать, что-то опять нашел в законнике. Эх, не лез бы он на рожон понапрасну. Сей раз еле-еле отбились. И, кстати, ты когда святой земли привезешь, Федорович поскреб небритый подбородок. Ты же сам знаешь, что до Покрова нельзя. Опять под снегом копаться придется. Не ворчи, Васильич, для работы у нас молодежь есть. Комендант сделал глоток чая, блаженно зажмурился. Пользительный напиток. А помнишь, как Бонифачич в первый раз к нам пришел? Его еще Марфуша на порог пускать не хотела. Подумала студент, какой ошибся дверью. Что Басов, вот когда Марфа из своего села к нам в губернский город приехала, как она с Зинаидой ругалась, и ведь на спор на метлу залезла, и круг по воздуху сделала. Мы потом околоточному надзирателю отписываться замучились. Здесь же рядом склады стояли, а тут не читая. Старики засмеялись. Василий Иванович задумался. Да что отписки, от Петра Алексеевича можно было запросто по уху получить. Силен был царь-император, ему шо солдатик, шо боярин, одинаково бил палкой, эко вспомнил. «Ты еще Лешу Тишайшего упомяни, хорошо при нем было», – мечтательно задумался Иван Васильевич. «У меня тогда еще в Китай-городе зазноба была, боярская дочка, как и липа». Старики задумались. Никак не ожидали они от судьбы подобной долгой жизни, а все Малюта сволочь, но это сказка из совсем иного романа.